Если бы Анна Лесли не лезла в дела Джанет, то той бы и в голову не пришло особенно наряжаться. Графиня не могла сдерживать своего раздражения, обнаружив на месте нищей старухи богатую красавицу. Когда Джанет вошла в зал, все разговоры прекратились. На ней было зеленое бархатное платье с глубоким декольте. Лиф украшали топазы и жемчужины. Бархатный берет обрамляли золотистые кружева, и прозрачная вуаль спускалась сзади. Шею украшало великолепное ожерелье из жемчуга. Адам повел сестру к столу. Анна кивнула, даже не сказав «добрый вечер». Брат представил ее гостю. «Джанет — это лорд Хей, хозяин Грейхевена». Она автоматически подала руку и подняла свои прекрасные зеленые глаза. Взгляд лорда чуть дольше, чем следовало, задержался на декольте. «Колин? Значит, ты помнишь меня», — улыбнулся он. «Ты была девчонкой, когда мы виделись в последний раз. А ты большим мальчиком». Он усадил Джанет рядом и протянул свой кубок. Она пригубила и недовольно сморщилась. «Леди Анна не разбирается в винах», — хмыкнул он. «Галантно сказано, просто жена моего брата жадничает. При отце мы покупали только лучшее, а она предпочитает самое дешевое». «Ты не изменилась, дорогая. Режешь правду в глаза? Я вспоминаю, как ты дралась с красавицей леди Гордон из-за этого негодяя Босвелла. Сколько тебе тогда было? 10? 11? «Я не знала, что ты был при дворе», — рассмеялась Джанет. «Это случилось перед отъездом в Сан-Лоренцо. Я был пажем у кузена, графа Эррола, и все видел. Потом еще много месяцев говорили о вашей схватке, а когда ты пропала, опять начали шушукаться». «Я не пропала, Колин. Меня выкрали и продали в рабство. К счастью, я вышла замуж за известного человека и прожила хорошую жизнь». Она говорила просто, но с достоинством. «Наверное, и ты женился?» «Три раза, когда оправился от потери». «Что?» «Ты мне очень нравилась. Я даже уговорил отца, чтобы нас помолвили, но, к сожалению, он не успел. Ты уехала в Сан-Лоренцо и не вернулась. Вместо этого ты имел трех жен и пережил всех. Слава богу, что я избежала такой участи. У тебя есть дети?» «В живых осталось трое, остальные умерли. Двое сыновей и дочь. Ну, она монахиня, а у тебя?» «Я родила четырех сыновей, но двое погибли на войне. В живых остались младший и старший, и еще дочь. У меня 9 внуков, не считая 2 детей Чарльза». Глаза лорда опять вперились в ее декольте. «Трудно поверить, что ты бабушка, да еще 11 раз». «Вы наглеете, милорд?» «А вы не лучше, мадам. Если бы ты не хотела, чтобы тобой любовались, то не выставляла бы свою грудь на показ, но мне хотелось бы увидеть и все остальное». Джанет покраснела и принялась за куриную ножку. «Я надела это платье, чтобы подразнить Анну». «И тебе это удалось. Она рвет и мечет с тех пор, как ты вошла. Анна всегда считала себя красавицей, но ты перещеголяла ее». «Она ненавидит меня с момента приезда. Видимо, представляла, что появится бедная старая тетка, которая будет умолять о хлебе и крови». Тогда она проявила бы милосердие. Анна не может простить, что в моем возрасте я еще выгляжу привлекательной, да к тому же богата». «В каком возрасте, мадам? Я думаю, как бы повалить вас в койку». «Сэр, я уже 10 лет вдова и бабушка». «Мадам, я вижу грудь молодой женщины и тонкую талию. Могу поклясться, что под вашими юбками длинные ноги, округлые бедра. Я все исследую, Джанет». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. Женщина задрожала. От поцелуя горела щека. Она отвернулась и заговорила с братом. А Колин Хей довольно расхохотался. Позднее старый менестрель пел песни, которые напомнили Джанет о детстве. Она смотрела на огонь и думала о прожитой жизни. Внезапно женщина вздрогнула. Сзади подошел Колин Хей и крепко обнял ее за талию. — Я хочу тебя, — прошептал он. — Отпусти, — зашипела она, — или я сейчас закричу. — Я приду сегодня, — тихо сказал он и отошел. Джанет разозлилась и отправилась прощаться с братом. — Спокойной ночи, Адам. — И тебе того же, Анна. — Ты рано уходишь, дорогая, — сказал Адам. — Адам, — вмешалась леди Анна, — пусть сестра идет. В ее возрасте нужно отдыхать. — Я иду не отдыхать, Анна, а купаться. Уже полчаса твои слуги носят воду в башню. Советую и тебе попробовать когда-нибудь. Кожа становится мягче, молодость сохраняется, и нет таких дурных запахов. Медовый голосок леди Джанет никого не обманул. Появилась Руфь и повела хозяйку в ее апартаменты. — Вы чернее грозовой тучи, мадам. — Еще бы! Весь вечер я отбивалась от оскорблений Анны и пошлых предложений лорда Хея. Руфь начала хихикать. — Моя госпожа прекрасно справляется с леди Анной. Что же касается лорда Хея, то здесь все мужчины страшно похотливые. Дома было совсем по-другому. — Но тебе ведь здесь нравится, Руфь? — улыбнулась Джанет. — Ты счастлива? — Конечно, мадам. — Очень. Мариан ждала их, заснув на стуле. Огонь в камине ярко горел. Джанет, несмотря на протесты жадной Анны, требовала, чтобы топили отменно. Перед камином стояла круглая ванна, наполненная горячей водой. — Пусть мама спит, Руфь. Помоги мне раздеться и уведи ее к себе. Руфь аккуратно почистила зеленое платье и повесила его в гардеробной, потом положила черную прозрачную шелковую рубашку на кровать. — Мариан! — тихо позвала Джанет. Женщина проснулась. — Ложись спать, дорогая. Руфь, помоги маме, а потом возвращайся ко мне. Джанет в одиночестве наслаждалась теплой водой, ароматным мылом и тишиной. В своем замке она построит настоящую турецкую баню, а пока приходится довольствоваться деревянной. Внезапно она почувствовала сквозняк, и дверь в спальню открылась. В комнату вошел лорд Хей. «Добрый вечер, дорогая. Ванна вместит двоих?» «Думаю, что да». Он снял сюртук, рубашку и принялся расстегивать брюки. «Убирайся!» — закричала она. «Иначе я подниму на ноги всех!» «Не глупи, милая. Никто тебя не услышит в этой башне. Он уже разделся до нога. Сейчас вернется Руфь, она позовет на помощь». Не обращая внимания на ее слова, Колин Хей залез в горячую воду и оказался лицом к ней. «Я отпустил ее на ночь. Руфь сейчас спит в своей девичьей постели». «Как ты посмел?» Лорд притянул Джанет к себе, а потом ласково поцеловал в губы. «А теперь потри мне спину». Она принялась ругаться по-турецки, но Колин все равно смеялся. «Хорошо, я потру первым». Он повернул Джанет, намылил ей спину, а потом смыл чистой водой. Затем повернул к себе, облапал грудь и принялся ласкать. Джанет вырвалась, схватила щетку для ванны и бросила в него. «Негодяй! Вы забыли о моей спине, мадам! А потом ты вылезешь из моей ванны?» «Да!» Она так яростно терла ему спину, что та стала багровой. Потом лорд спокойно вылез из ванны и вытерся насухо. Джанет никогда не видела голого мужчины, кроме Селима, и с любопытством смотрела на него. Колин Хей был высокого роста. Ему исполнилось 55, но тело казалось упругим и мускулистым, если не принимать во внимание несколько старых шрамов.